Древняя история. Михаил Семенович Куторга. Годы жизни 1809-1886. Гирье занимался и древней, средневековой, и новой историей. Первым самостоятельным исследователем в области древнегреческой истории был Михаил Семенович Куторга. Окончив Петербургский университет, он в 1827 году вступил в профессорский институт при Дерптском университете. Затем был командирован за границу, слушал лекции в Париже, в Гейдельберге, в Мюнхене и Берлине. Прекрасно подготовившись, он в 1835 году получил кафедру в Петербургском университете. Куторга интересовался главным образом историей Афинской республики. Этой истории от убиения Иппарха до смерти Мильтиада он посвятил первый из своих главных трудов, 1848 год. Большое внимание Куторга уделял хронологии. На его разысканиях в этой области основан второй главный его труд – «Персидские войны. Критические исследования событий этой эпохи древней греческой истории» 1858. Истории Греции он придавал особенное значение для нас, русских, ибо она служит к точнейшему уразумению нашей народности. Древний мир не умер и не был уничтожен ни германцами, ни славянами. Он существовал и действовал только в измененном виде и на более обширном пространстве. Византийско-славянская история есть прямое, непрерванное продолжение истории эллинства с переродившимися посредством христианства началами. Изучая историю древних греков, мы изучаем историю своих древних праотцев. В позднейшее время наиболее выдающимся историком древнего мира был Ростовцев. О нем будет сказано в другой связи, в главе 30 «Археология и история искусств».